Ватяков уже переключил на вышке антенну и теперь ворочал туда-сюда двойным квадратом, установленным на Унже, пытаясь точнее запеленговать рацию патрульного экипажа. «Да взял, взял! Только один хрен! Это же только сектор! Недалеко они ушли!» «Вот тут они где-то, смотри сюда!» Юрка пристал и пальцем вывел на карте окрестностей, висевшей на стене дежурки, вытянутый овал. «Нехилый у него вышел овал!» «Дистанция от 2,5, где начинается изгиб леса, оставшегося за спиной патруля, до 3 километров, если они успели уйти подальше. Тропы там нет, но проехать, видимо, можно». «Моделировать несложно. Хагуджиев с Игнатом выкатили за эту зеленку как раз в тот момент, когда какие-то пришлые люди с большой дороги подъезжали к нашим рубежам. Шли крадучись, лесом и по обрезу массива. Маршрут патрулирования пролегает вдоль кромки деревьев, потом уходит глубже в степь, еще на километр, и лишь там сворачивает направо, пересекая долину. Эх, нужно было против часовой стрелки патруль запускать. Тогда у ребят появляется шанс при подъезде к лесу издалека и вовремя заметить». «Что заметить?» «Да черт его знает, что-нибудь!» Внизу басовито заревел мощный двигатель мотоцикла. Черной молнией, пролетев мимо северной стены здания форта, Кастет, резко набирая скорость, уверенно накренил машину и с разворота помчался по тропе. Блямба, по еще не просохшей от утренней росы траве! Лишь бы Сомов сбитым летчиком не вылетел. Моцик подлифтован, передняя вилка заменена на более длинную, эндурного типа, от БМВ. Переднее колесо на 21 дюйм. На заднем широкая зубастая резина с большим пятном качения. Задний амортизатор усилен. Вместо кресла стоит более прямое сиденье. Но ямаховский Midnight Star тяжел, и на малой скорости машину запросто свалить можно. Сука, они еще без шлемов поехали. Зодиак по команде пошел назад, у них там все тихо. Норвежцы в Нарвике подняты по тревоге. Упрямые французы тоже, добавила Ленни. Мужчины на посты побежали. Стародубцев весь белый, смотреть страшно. Но пошел на штатное. Где-то заплакал ребенок, звонко крикнула девочка. Наши женщины сгоняют всех детей в крепость, как положено. «Елена, здесь патруль! Дядя Юра, мне помощь нужна!» Истерично прокричал в эфире Игнат. «Их трое, а не двое, как я думал. И на резнях есть». «Плющат его там. Жмут, сволочи, мальчишку». Я сорвал с крючка над пультом вторую гарнитуру. «Здесь командор. Спокойно давай, патрульный Стародубцев. Мангруппа уже идет к тебе. Сталкеры стартовали. Здесь близко. Игнат, ты в укрытии?» «Спрятался в ямке за деревом. Квадроцикл слева стоит на открытом месте». «Да, тяжело дышит парень. Страх поджимает горло». «Командор, они дядю Алика убили. Он не шевелится, и крови натекло много. Я...» «Тихо, боец. Ты стреляешь? Из чего?» «Из винтовки стреляю иногда. Да еще мое ружье рядом. Патронов много. А ППШ стоит на машине, я не могу его снять. Пока они не лезут, только стреляют над головой. Часто стреляют». «Ну что мне делать?» Я схватил бинокль. Черный мотоцикл летел по саванне, не разбирая дороги. «Вот сейчас их точно дергать не стоит. Лучше не отвлекать». Ватяков выспрашивал парня об ориентирах. Вдали щелкало. Не к месту подумалось. Бедная АТВшка, опять ей достается. То носорог протаранит, то пулями умоют. Тявкнув пару раз, боцман наконец-то решился и вместе с подружкой помчался мимо длинных теплиц оранжерей и уже вспаханного, но так и не засеянного поля на северный край рощи, где засел Стародубцев-старший. «Хорошо, пусть помогают собачки. Тео, как они собираются подходить к месту боя?» – прошептала Сильфида за спиной. «Там же открытое место, все простреливается». Я представил себя на месте Кастета. «Что бы сделал? Как зашел в ситуацию?» И тут же, словно иллюстрируя мои мысли, мотоцикл сталкеров притормозил, ребята огляделись, потом Кастет свернул к лесу, где медленно выехал на полянку с двумя деревьями по центру. И вскоре сталкеры уже скрылись за деревьями. Алик не был сталкером. Те всегда идут особо, не ленятся, часто останавливаются, слушают и смотрят. Активно пользуются приборами и никогда не вломят нахрапом. А джигит сразу за лес вылетел, бодро, уверенно. Привык хозяйничать на привычной тропе. Привык, что звери от них загодя разбегаются. А вот тут не разбежались. «Да вот так и собираются», — буркнул я, лихорадочно придумывая свой ход. «Поедут тихо, через лес, метров за 500 бросят круизер, разойдутся по фронту. И вперед, за деревьями. Их учить не надо, лень». «Юра, да сделай же что-нибудь, гарнитура шипит!» «Патруль, здесь тунгус. Стрельбу прекратить. Ракетница при тебе?» «Нет, она сбоку на борту квадра висит, с моей стороны». «Достать ее сможешь?» Пауза. «Смогу, наверное», — неуверенно ответил Игнат. «Уж смоги. Слушай сюда. На часы смотри». «Что? Какой такой смартфон? Убью!» «Ровно через минуту выпускаешь ракету так, чтобы она над тобой поднялась строго вертикально. Ты меня понял?» «После чего забивайся в грунт и не поднимайся. Накосячишь, на губу посажу, а отец тебе ноги выдернет. По рации постоянно докладывай в Елену, будь на связи. Все понял? А гранаты где?» «Тоже в машине, я же не знал». «Отлично, ядрена свалка. Все не слава богу. Жмись к земле». Я, не став дожидаться ответа, торопливо передал радисту указание и уже через несколько секунд усаживался на место наводчика-оператора Эрликона. Поправил на голове гарнитуру, бросил рацию в нагрудный карман рубашки, махнул рукой. «Ушли все с директрисы к чертям собачьим! Брысь за обрез стола, оглохните! Лени, разрывные подтяни, сама в бинокль, стой рядом и наушники надень!»